Казалось, не было никакой связи ни между жертвами, ни между местом преступления, если не считать того, подчеркивал Флайт, что все убийства были совершены к северу от реки, подразумевая под рекой Темзу. Но что общего могло быть между проституткой, служащей и помощницей продавца в винном магазине? «Ума не приложу, будь я трижды проклят», — думал Ребус. Третье убийство произошло в западной части района Северный Кенсингтон. Поскольку тело было найдено у железнодорожных путей, изначально расследование преступления взяла на себя транспортная полиция. Тело принадлежало Шелли Ричардс, 41 года, незамужней и безработной. На данный момент она была единственной цветной жертвой. Проезжая Ноттинг-Хилл, Ладброу-Гроув и Северный Кен, так Флайт называл Северный Кенсингтон, Ребус отметил одну бросающуюся в глаза деталь. Улица, застроенная великолепными, респектабельными особняками, вдруг уступала место трущобам, убогим, усеянным мусором дорожкам, домам с забитыми досками окнами и ютящимися на скамейках бродягами. Богачи и бедняки существуют бок о бок. В Эдинбурге там все-таки соблюдаются определенные дистанции. Но это просто немыслимо. Как сказал Флайт, с одной стороны расовые мятежи, а с другой — дипломаты. Место, где погибла Шелли Ричардс, было самым заброшенным и унылым. Ребус неловко сбежал вниз по железнодорожной насыпи, перевалился через кирпичную стену и спрыгнул на землю, перепачкав брюки зеленым мхом. Он попытался почистить их, но без особого успеха. Чтобы вернуться к машине, где его ждал Флайт, нужно было пройти под железнодорожным мостом. Шаги Ребуса отзывались гулким эхом, в то время как он старательно огибал лужи и кучи мусора. Внезапно он остановился и прислушался. Странный шум, похожий на чье-то тяжелое дыхание, словно мост над его головой испускает дух. Взглянув наверх, он увидел темные силуэты голубей, примостившихся на опорных балках и негромко воркующих. Так вот, значит, что это был за шум. Воркование, а вовсе не дыхание. До него донесся внезапный раскат грома, по мосту промчался поезд, и голуби спорхнули со своего места, забив крыльями прямо над его головой. Ребус поежился и вышел на свет. Затем они вернулись в отдел по расследованию убийств, занимавший несколько комнат на верхнем этаже здания. Когда они с Флайтом зашли в самую большую комнату, Ребус подсчитал, что там суетилось никак не меньше 20 мужчин и женщин. То, что он увидел, было типично для любого полицейского отдела. Офицеры говорили по телефонам или работали за компьютерами. Клерки сновали от стола к столу с кипами бумаг. Копировальный аппарат в углу комнаты выплевывал новые порции бумаги, и двое грузчиков втискивали только что доставленный шкаф для документов рядом с тремя другими, уже стоявшими у стены. На другой стене висела подробная карта Лондона с отмеченными местами преступлений, соединенными полосками цветного скотча, с пришпиленными рядом фотографиями и детальными описаниями. Оставшееся место на стене занимали график дежурств и диаграмма продвижения хода расследования. Казалось бы, все очень эффективно, но окружавшие Ребуса лица говорили ему об ином. Каждый в этой комнате, как бы добросовестно он ни работал, втайне надеялся на счастливый случай. Флайт сразу же настроился на деловую волну и забросал всех вопросами. Как прошло совещание? Что сказал Ламбет? «Полицейская лаборатория расположена здесь, в здании», — пояснил Флайт Ребусу. «Есть какие-нибудь новости по поводу прошлой ночи? Что показал опрос жильцов? Интересно, здесь вообще кто-нибудь хоть что-нибудь знает?» В ответ они только пожимали плечами и качали головами. Они выполняли свою работу, не задумываясь, уповая на счастливый случай. А что, если его не будет? Ребус в случае не верил. Каждый человек — кузнец собственного счастья. Небольшой кабинет, примыкавший к главному офису, использовался как коммуникационный центр, откуда в отдел убийств поступала свежая информация о расследовании. За этим кабинетом были расположены еще два поменьше. В каждый кабинетик было втиснуто по три стола. Там работали старшие детективы. Оба кабинета были пусты. «Садитесь», — сказал Флайт, снял трубку и начал набирать номер. В ожидании ответа он хмуро оглядывал стопку бумаг на лотке для входящих документов толщиной сантиметров 10, которая появилась на его столе за это утро. «Джино? Привет», — сказал он в трубку. «Это Джордж Флайт. Не пришлешь ли мне сэндвичи? С салями и салатом». Он взглянул на Ребуса, чтобы тот подтвердил его выбор. «С серым хлебом, пожалуйста, Джино». Лучше сделай 4 порции. Спасибо». Он повесил трубку и набрал новый номер. На этот раз только 2 цифры, внутренний звонок. «У Джина тут кафе за углом», — объяснил он Ребусу. «Он готовит потрясающие сэндвичи и к тому же организует доставку». «О, привет! Это инспектор Флайт. Можно нам чаю?» «Средних размеров чайничек будет то, что надо. Мы в офисе. Сегодня нормальное молоко или опять это сухое дерьмо?» «Замечательно, спасибо». Он положил трубку и раскинул руки, как верующий, узревший чудо. «Сегодня ваш счастливый день, Джон. Сегодня у нас в порядке исключения настоящее молоко». «Так что теперь?» Флайт пожал плечами, потом похлопал ладонью по разбухшему лотку с входящими документами. «Вы в любой момент можете почитать что-нибудь отсюда, чтобы быть в курсе дела. Боюсь, что чтение не принесет мне пользы». «Напротив», — возразил Флайт, — «оно поможет вам ответить на любой из нелепых вопросов, которые так любит задавать начальство. Какого роста была жертва? Какого цвета волосы? Кто нашел ее? Все ответы здесь». «Ее рост был 1,68 м. Волосы каштановые. А что касается того, кто нашел ее, меня это волнует, как прошлогодний снег». Флайт рассмеялся, но Ребус даже не улыбнулся. «Убийцы не появляются из воздуха», — продолжал он. «Они вырастают медленно, как хороший газон. А на это требуется время. Годы ушли на то, чтобы этот парень сделался таким, каков он сейчас. Чем он занимался все эти годы? Скорее всего, он холостяк. Но у него наверняка есть работа. А может, даже он живет с женой и детьми? Кому-то наверняка должно быть хоть что-то известно. Может, его жена недоумевает по поводу того, куда он исчезает по ночам, или откуда на носках его ботинок появляется кровь, или куда исчезает ее кухонный нож. Ладно, Джон». Флайт снова раскинул руки, на этот раз миролюбивым жестом. Ребус понял, что, увлекшись, заговорил слишком громко. «Не нервничайте, успокойтесь. Начнем с того, что, когда вы начинаете так болтать, я ни слова не могу разобрать, но мне кажется, я понял вашу мысль. Так что же нам делать? Обратиться за помощью к общественности. Нам необходима любая информация, которой располагают люди. К нам и так ежедневно поступают десятки телефонных звонков. Анонимные доброжелатели, психи, желающие излить душу. Другие хотят настучать на соседа или на кого-то имеют зуб. Возможно, у кого-то из них есть небезосновательные подозрения. У старшего суперинтенданта возьмут дюжину интервью в течение дня. Газеты, журналы, радио, телевидение. Мы сообщаем прессе все, что можем, а уж они несут наше слово в народ. У нас, черт возьми, самый лучший пресс-секретарь в стране, который работает, не покладая рук, чтобы общественность знала, чем мы тут занимаемся. В приотворенную дверь постучали, и в кабинет вошла женщина-констебль с подносом в руках. Она поставила поднос на стол Флайта и вышла. «Разрешите за вами поухаживать?» — спросил он, наливая чай в простые белые кружки. «А как зовут вашего пресс-секретаря?» — спросил Ребус. Он тоже знал одного пресс-секретаря, и она тоже была лучшей на своем месте, только не в Лондоне, разумеется, а там, в Эдинбурге. «Кэт Фарадей», — отвечал Флайт. «Инспектор Кэт Фарадей». Он понюхал пакет с молоком, прежде чем налить себе в чашку. «Если вы побудете здесь еще какое-то время, то непременно с ней встретитесь. Она просто красотка наша, Кэт. Имейте в виду, если она услышит, что я так о ней говорю, она с меня голову снимет». Флайт подавился смешком. «И на куски разрежет». Раздался чей-то голос из-за двери. Флайт вздрогнул и, пролив чай на рубашку, вскочил на ноги. Теперь дверь была открыта нараспашку, и на пороге, опираясь на косяк, стояла платиновая блондинка со сложными на груди руками и небрежно скрещенными ногами. Взгляд Ребуса был прикован к ее глазам, раскосым, как у кошки. Из-за приподнятых уголков глаз лицо казалось уже, чем было на самом деле. У нее были тонкие губы, слегка тронутые ярко-красной помадой. Тяжелый металлический оттенок волос будто отражал внутреннюю суть этой женщины. Она была старше обоих присутствующих мужчин на несколько лет, и если не годы состарили ее, то, вероятно, злоупотребление косметикой. Ее лицо было морщинистым и одутловатым. Ребусу не нравились сильно накрашенные женщины, но большинство мужчин придерживалось иного мнения на этот счет. «Привет, Кэт», — проговорил Флайт, пытаясь сохранить хотя бы видимость самообладания. «Мы тут просто говорили обо мне». «Понятно». Она выпрямилась и прошла в комнату, протягивая Ребусу руку. «Вы, должно быть, инспектор Ребус», — сказала она. «Я все о вас знаю. Неужели?» Ребус бросил вопросительный взгляд в сторону Флайта, однако тот не сводил глаз с Кэт Фаррадей. «Надеюсь, Джордж не слишком к вам придирается». Ребус пожал плечами, бывало и похуже. Ее глаза сверкнули совсем уж по-кошачьи. «Не сомневаюсь», — сказала она. А затем добавила, слегка понизив голос, «Будьте осторожны, инспектор. Далеко не все здесь так милы, как Джордж. А как бы вы себя чувствовали, если бы какой-нибудь лондонец начал совать нос в ваши дела, а?» «Кэт», — начал Джордж. «Вовсе ни к чему». Она подняла руку, призывая его к тишине. «Это просто дружеский совет, Джордж. Как инспектор инспектору. Наши проблемы — это наши проблемы, не так ли?» Она взглянула на часы. «Я должна идти. У меня встреча с Пирсоном через 5 минут. Было приятно познакомиться, инспектор. Пока, Джордж». И она вышла из кабинета, не затворив за собой дверь и оставив в воздухе тяжелое облако духов. Несколько минут мужчины молчали. Ребус первым решился нарушить тишину. «Если мне не изменяет память, вы сказали, красотка, Джордж. Напомните мне, чтобы отныне я никогда не позволял вам устраивать для меня свидание вслепую». Был самый разгар рабочего дня. Ребус сидел один в кабинете Флайта, глядя в блокнот, лежавший перед ним на столе. Держа ручку, как барабанную палочку, он постукивал ею по краю стола, изучая имена, которые только что написал. «Доктор Энтони Моррисон», «Томми Откис». Этих людей ему хотелось увидеть. Он провел жирную черту под каждым именем и написал еще 2. «Рона, Саманта». Их обеих ему тоже хотелось увидеть, но только по другой причине. Флайт отбыл на нижний этаж, чтобы встретиться со старшим инспектором Лейном. Ребус на встречу приглашен не был. Он взял оставшийся кусочек сэндвича с солями, но после минутного размышления швырнул его в мусорное ведро. Слишком много соли. И вообще, из какого мяса делают эту самую солями? Ему захотелось еще чаю. Флайт вроде набирал 1-8, чтобы заказать чай. Но Ребус решил не рисковать, боясь невзначай выставить себя на посмешище. Будет здорово, если ему удастся пробиться к старшему суперинтенданту Пирсону. Просто дружеский совет. От Ребуса не ускользнул смысл намека. Он скомкал свой список, бросил его в мусорное ведро, следом за сэндвичем. Потом поднялся со стула и направился в главный офис. Он понимал, что должен действовать или хотя бы создавать видимость напряженной деятельности. Его заставили проехать 400 миль в надежде, что он поможет в расследовании, но чем? На данный момент он, хоть убей, не видел никаких пробелов в ходе расследования. Они делали все, что могли, но пока безрезультатно. Он был очередной соломинкой, за которую им пришло в голову ухватиться. Еще один шанс приблизить долгожданный счастливый случай. Ребус изучал карту на стене, как вдруг кто-то окликнул его: «Сэр?» Он обернулся и увидел одного из офицеров отдела. «Да? К вам посетитель, сэр?» «Ко мне?» «Ну, видите ли, вы сейчас единственный старший детектив в отделе, сэр». Ребус немного подумал. «Как его зовут?» Офицер заглянул в бумажку. «Доктор Фрейзер, сэр». Ребус еще немного подумал. «Ладно», — сказал он, наконец, направляясь в сторону своего крошечного офиса. «Можете впустить его через пару минут?» Он остановился. «Да, и принесите мне чаю, хорошо?» «Хорошо», — ответил офицер. Он подождал, пока Ребус не вышел из комнаты, потом повернулся к остальным, застывшим за своими столами с улыбками на лицах. «Этот Джок просто придурок долбанутый», — во всеуслышание объявил он. «Напомните мне, чтобы я пописал в чайник перед тем, как подать ему». Доктор Фрейзер оказался женщиной. Более того, женщиной привлекательной. Когда она вошла в кабинет, Ребус даже привстал со своего места, приветствуя ее. «Инспектор Ребус?» «Верно». «А вы, должно быть, доктор Фрейзер?» «Да». Она улыбнулась, обнажив ряд безупречных зубов, когда Ребус предложил ей присесть. «Но я должна кое-что объяснить». Ребус кивнул. Он смотрел ей в глаза, опасаясь, что иначе его взгляд непроизвольно скользнет вниз к ее изящным загорелым ногам, чулками она пренебрегала, к краю кремовой юбки чуть выше колен, соблазнительно обтягивающей бедра. Одного взгляда было достаточно, чтобы по достоинству оценить ее гибкое тело, высокое, почти с него ростом, с длинными голыми ногами. На ней был пиджак, подобранный в тон юбки, и простая белая блузка, оттененная ниткой жемчуга. На горле, прямо над жемчугом, был заметен небольшой тоненький шрам. Загорелое лицо, правильно очерченный рот, черные прямые волосы собраны сбоку и пышной волной падают на плечо. На коленях она держала небольшой изящный портфель из мягкой черной кожи и перебирала пальцами ручки, рассказывая Ребусу о себе. «Вообще-то я не врач», — Ребус выразил легкое удивление. «Я доктор философии, преподаю психологию в колледже». «И вы американка?» — сказал Ребус. «На самом деле канадка». Да, он должен был догадаться. В ее акценте была слышна мягкая певучесть, отсутствовавшая у большинства американцев, и не было американской гнусавости, столь характерной для туристов, которые останавливаются на Принцесс-стрит, чтобы сфотографироваться на фоне памятника Вальтеру Скотту. «Простите», — сказал он. «Так чем я могу быть вам полезен, доктор Фрейзер?» «Понимаете, утром я уже звонила в ваш отдел и объяснила, что меня заинтересовало дело оборотня». Теперь Ребус все понял. Еще одна чокнутая, с какой-нибудь безумной идеей по поводу оборотня. В отделе убийств сразу смекнули, что к чему, и решили подшутить над ним, организовав эту встречу и заранее предупредив Флайта, чтобы тот вовремя смылся. Что ж, шутка удалась. У Ребуса всегда нашлось бы время для привлекательной женщины, и неважно, чокнутая она или нет. В конце концов, ему все равно нечем заняться, не так ли? «Продолжайте», — сказал он. «Я хочу попытаться составить портрет оборотня». «Портрет? Психологический портрет. Наподобие фоторобота, только он скорее будет отражать духовный облик, а не внешний. Мне приходилось заниматься исследованиями в этой области, и я думаю, что, используя ту же методику, смогу помочь вам лучше понять убийцу». Она помедлила. «Что вы об этом думаете?» «Ума не приложу. Зачем вам это надо, доктор Фрейзер?» «Может, я просто представитель вдохновленной общественности?» Она опустила глаза и улыбнулась. «Честно говоря, мне просто хотелось применить свои методы на практике. Пока мне удавалось экспериментировать только со старыми уголовными делами. Теперь я хочу взяться за текущее происшествие». Ребус откинулся на стуле. Вертя в пальцах ручку, сделал вид, что внимательно изучает ее. Когда он поднял глаза, то увидел, что доктор Фрейзер внимательно изучает его. Как-никак, она все-таки психолог. Он положил ручку на место. «Это не игрушки», — проговорил он. «И здесь не лекционный зал. Четыре женщины мертвы, а маньяк бродит где-то на свободе, и мы сейчас заняты тем, что пытаемся отличить реальные следы убийцы от ложных. С какой стати мы должны уделять вам время, доктор Фрейзер?» Она зарделась, а ее скулы покрылись густым румянцем. Похоже, он застал ее своим вопросом врасплох. Ребусу тоже было нечего добавить, так что на какое-то время в комнате воцарилась тишина. У него пересохло во рту, а горло словно... залили смолой. «Где же чай?» И вдруг она заговорила. «Все, что я хочу, это ознакомиться с материалами по делу». Ребус не смог удержаться от сарказма. «Всего-то навсего». Он похлопал рукой по внушительной стопке бумаг на лотке для входящих. «Тогда нет проблем. Это займет всего пару месяцев». Она проигнорировала его слова, роясь в портфеле, а затем достала оттуда тоненькую оранжевую папку. «Вот», — сухо проговорила она, — «просто прочтите это». «Это займет у вас всего 20 минут. Это один из составленных мной портретов. Американский серийный убийца. Если вы скажете, что это не поможет вам ни идентифицировать преступника, ни попытаться понять, когда он нанесет очередной удар, будь по-вашему, я сразу же уйду». Ребус взял папку. «О, Боже», — подумал он, — «только не психология. Отношения, подключение, мотивация». Ребус был сыт по горло этой ерундой еще со времен учебного семинара для старших офицеров. И все-таки он не хотел, чтобы она уходила. Не хотел, чтобы весь отдел убийств потешался над ним за его спиной. Не хотел оставаться один в этой комнате. Ребус взял папку, достал аккуратно переплетенный реферат объемом страниц в 25 и начал читать. Она внимательно наблюдала за тем, как он читает. «Может, ждала какого-нибудь вопроса?» Ребус читал, высоко задрав подбородок, чтобы она не заметила складок обвисшей кожи на шее, и широко расправив плечи, чтобы его не слишком мощная грудь казалась хоть чуточку шире, поминая недобрым словом родителей за то, что не кормили его как следует, когда он был ребенком. Он вырос тощим, как щепка, и когда в один прекрасный день начал набирать вес, то за счет жира на животе и ягодицах, а не за счет мускулатуры на руках и на груди. Ягодицы, грудь, руки... Ему стоило больших усилий разбирать написанное, осознавая, что ее тело находится в поле его зрения прямо над верхней кромкой листа. Он даже не знает, как ее зовут. А, возможно, никогда и не узнает. Он нахмурил брови, сделав вид, что погружен в глубокие раздумья, и прочел первую страницу до самого конца. К пятой странице он заинтересовался, а к десятой пришел к выводу, что, безусловно, здесь что-то есть. Конечно, много умозрительного, сознайся, Джон, все построено на догадках, но все же из некоторых моментов она смогла сделать весьма впечатляющие выводы. И он догадывался, почему. Она мыслила иначе, нежели детектив. И все же, как ни крути, они плыли в одной лодке, и иногда их идеи соприкасались. В худшем случае это будет еще один тупик, а в лучшем — он сможет в полной мере насладиться обществом приятной женщины во время своего пребывания в Лондоне. Да, именно, обществом приятной женщины. Это напомнило ему о необходимости позвонить своей бывшей жене и договориться о встрече. Он быстро пробежал глазами последние страницы. «Хорошо», — проговорил он, закрыв реферат. «Очень интересно. Она оживилась. И полезно?» Он помедлил с ответом. «Возможно». Но она, видимо, ожидала услышать нечто большее. «Этого достаточно для того, чтобы разрешить мне поохотиться на оборотня?» Он медленно, раздумчиво кивнул, и ее лицо осветилось улыбкой. Ребус не мог не улыбнуться в ответ. В тот самый момент раздался стук в дверь. «Войдите», — сказал Ребус. Это был Флайт. В руках он держал поднос, залитый чаем. «Кажется, вы заказывали напитки», — сказал он. Потом бросил взгляд на доктора Фрейзер и остолбенел. Выражение его лица привело Ребуса в восторг. «Боже мой!» — произнес Флайт, переводя глаза с женщины на Ребуса, а потом снова на женщину. Он явно не сразу сообразил, что должен как-то объяснить свое поведение. «Они сказали мне, что ты тут не один, но они не... То есть я не знал...» Он запнулся и застыл с открытым ртом. Потом поставил поднос на стол и только тогда повернулся к доктору Фрейзер. «Я инспектор Джордж Флайт», — представился он, протягивая руку. «Доктор Фрейзер», — отвечала она. «Лиза Фрейзер». Когда их руки встретились, Флайт бросил многозначительный взгляд в сторону Ребуса. Ребус, чувствуя, что постепенно осваивается в столице, весело, не спеша ему подмигнул. «Вот вам и боже мой!» Уходя, она оставила ему две книги. Одна — «Мышление серийного убийцы», представлял собой сборник статей нескольких ученых. Туда входила работа под названием «Скрепляя сделку. Варианты мотивации поведения серийного убийцы». Автор — Лиза Фрейзер. Лондонский университет. Лиза. Очень милое имя. Хотя никакого упоминания о докторской степени. Другая книга, написанная гораздо более тяжелым языком, была перенасыщена картами, графиками и диаграммами. Называлась она «Случаи массовых убийств». Автор — Джеральд Кью Макнотти. Макнотти? Это должно быть какая-то шутка. Но на обложке было написано, что профессор Макнотти, будучи канадцем по происхождению, преподает в Колумбийском университете. Ребус никак не мог взять в толк, какое имя могло скрываться за инициалом Кью.